Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня снова слышали Евангелие об исцелении Господом бесноватого гадаринского. Снова Господь показывает нам, что человек не может остаться нейтральным, на нейтральной какой-то территории. Он либо с Богом, он Божий человек, либо он с дьяволом. А когда он с дьяволом, он перестает быть человеком, и он теряет самого себя полностью. Полностью отсутствует в нем всякое самосознание, так что от его лица уже говорят бесы. Так они завладевают этим человеком. И вся история рода человеческого существует для того, чтобы мы научились, что значит быть без Бога и как невозможно человеку быть без Бога. И чем ближе развязка истории, тем с большей очевидностью показывает нам Господь эту истину. То беснование, которое было в недавние годы гонения на нашу церковь, конечно же, как будто бы не имеет никаких аналогов в истории, не с чем сравнивать это. Каким образом люди дошли до этого беснования? Через утрату Бога, через атеизм. А сатанизм откровенный, который сегодня наблюдается в нашем обществе и насаждается все более активно, естественно, приведет к еще более страшному беснованию. Вот об этом сегодня мы должны задуматься. Вчера за всеночной я подробно рассказывал вам о нашем последнем настоятеле, преподобном исповеднике Гаврииле, который с 1928 по 1934 год был настоятелем нашего храма святителя Николая в Пыжах. И вы могли увидеть, какой это дивный человек Божий, как чудесно раскрывалась через него любовь и сила Христова. Так что в тюрьме, в камере, где одни убийцы находились, и даже в тюрьме не прекращали убивать находящихся там, произошло такое непонятное преображение, что она стала монастырем, по свидетельству тех, кто находился там. И сегодня я хотел бы вам проиллюстрировать некоторые примеры беснования, с которыми пришлось столкнуться нашему последнему настоятелю, преподобно-исповеднику Гавриилу, в один из периодов, когда он находился не в ссылке, не в тюрьме, а совершал богослужение в храме приходском. Очень много он рассказывает в своих заметках, много приводит подобных случаев. Я приведу только два. «После вечернего богослужения, — рассказывает отец Гавриил, — я имел обыкновение исповедовать, и ко мне на амвон подошла старенькая беззубая старушка». Трудом она поднялась на амвон с помощью большой палки, она еле двигалась. «Батюшка, исповедуй меня завтра, я хочу причаститься». «Хорошо, бабушка, подожди немного, выслушай молитвы перед исповедью». Она стояла рядом со мной на солье и молилась. После прочтения молитв перед крестом и Евангелием на левом клиросе я начал исповедовать. Первой подошла она, чтобы не затягивать время вопросами по исповеди, так как причастников было около 200 человек. Я предложил ей повторять за мной слова покаянной исповеди. Сгорбившись и упираясь на палку, она стояла рядом со мной и повторила несколько слов этой покаянной исповеди. Внезапно выпрямилась во весь высокий рост, сбросила палку и пальто, взмахнула руками и твердым мужским голосом ясно и отчетливо произнесла: «Что я буду повторять за тобой? Ты вот повтори, что я скажу». И с этими словами пустилась по амвону в присядку, хлопая в такт в ладоши и припевая: «Сыпь, сыпь, рассыпай, что рассыпешь, подбираю, и люли, люли». Это произошло так внезапно и неожиданно, что я растерялся, и весь народ был в ужасе. Все видели, как полуживая перед этим старуха начала так браво и весело плясать в присядку с припевами, и, опомнившись, быстрыми шагами я подошел к ней, схватил за голову: «Именем Господним приказываю тебе, нечистый дух, замолчи». Властно произнес отец Гавриил, и он начал читать над ней заклинательные молитвы. Эта старушка схвалилась, стала хрюкать, как свинья, лаяла, как собака, наконец запела петухом. Не прерывая, продолжал читать. Как бы выбившись из сил, она замолчала и, растянувшись на амвоне, начала вздрагивать, а затем сделалась, как мертвая. После этого я покропил ее святой водой и, взяв за руку, произнес: «Во имя Господне повелеваю тебе встать». И через силу поднялась горбатая полуживая старушка, еле двигаясь, подошла за мной на клирос к месту исповеди. «Батюшка», — сказала она, — «прости меня, я не сказала тебе сначала, что я одержима, и вот уже 30 лет, как я страдаю от нечистого духа. Спаси тебя, Господи, ты помог мне». И утром за литургией она спокойно, без посторонней помощи, с благоговением подошла и причастилась святых тайн. Еще рассказывает такой случай преподобный исповедник Гавриил, как к нему на исповеди тоже. Подошел мужчина средних лет, богатырского телосложения, и после нескольких вопросов при исповеди батюшка попросил его вслед за ним повторять слова покаянной молитвы. До конца он не мог дочитать, потому что этот мужчина схватил его за плечи и начал трясти, а сам гробовым голосом заревел во весь храм: «Ох, беда, замучил ты меня, долгогривый! Никак не могу скрыться от тебя, везде преследуешь меня!» И, заскрежетавши зубами, еще громче заревел и продолжал: «Я отомщу тебе, в порошок сотру, будешь век помнить меня!» Его неистовый крик так подействовал на всех присутствующих, что молящихся, прихожан, не оказалось никого в храме. Все поспешили удалиться. Я не испугался и, спокойно осенив его крестным знаменем, произнес: «Именем Господним приказываю тебе, замолчи, нечистый дух!» И он замолчал и затрясся, как в лихорадке. Поставив его на колени, я накрыл его и петрохилью и начал читать над ним молитвы. Во время чтения он скрежетал зубами, ворчал и вздрагивал, и, наконец, постепенно успокоился. И, успокоившись, он как бы очнулся, пришел в себя. «Господи, благодарю Тебя, прости мое согрешение», — из глубины души произнес он. Окропив святой водой его, я поисповедовал его, и народ, стоявший в церкви в ожидании исповеди, объятый ужасом, разошелся по домам. А утром этот человек принял со всеми святые Христовы тайны. И отец Гавриил рассказывает, сколь много было этих случаев беснования, с которыми ему пришлось столкнуться. И иногда это не может даже не вызывать улыбку, беснования людей, которые погибают, которые ищут спасения от погибели и встречают такое сопротивление отчаянное и бессильное бесов. Он рассказывает об одном своем знакомом человеке, как мучил его страшную тоскою, толкая на самоубийство бес. И когда он решился, наконец, пойти к отцу Гавриилу, то его стали преследовать страшные видения, эти бесовские. Причем один из них, грозя ему, кричал: «Паршивый пролетарий, не стыдно тебе, куда идешь, к попу и зачем?» Это простой рабочий был. И далее, когда он продолжал идти, снова сопровождали его эти вопли: «Рабочий класс идет к попу, постыдись, куда ты идешь? Вернись назад, не позорь рабочий класс». И далее: «И пролетарии всех стран, соединяйтесь. А ты куда идешь? Ты позорно бежишь к попу, вернись, пока не поздно, пока поп не увлек тебя в свои сети». Но это же действительно было беснование, это революция. Она была направлена на сокрушение всех святынь. И не случайно столько было беснующихся людей. А сегодня с какими возгласами будут сопровождать обращающихся к церкви людей, которые мучаются от бесов? Будут кричать им: «Предатели, наверное, как тебе не стыдно? Ты предаешь свободу, которую тебе дала демократия. Идешь в рабство церкви, где тебя лишат возможности делать то, что ты хочешь». Сегодняшнее беснование, конечно, воистину уже не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Это стало уже чертою нашего быта, нашей обыденной жизни всякое ведьмовство, колдовство, рекламы на улицах, по телевидению, в учебных заведениях учат всякой магии. И при этом разврат сегодня такой насаждается, область, соединяемая с оккультизмом. И как черное посвящение совершается всего народа, начиная от маленьких детей. Но мы должны знать, что, конечно, это беснование приведет к еще более страшной войне против церкви с неизбежностью, потому что сатана ненавидит церковь. И весь смысл его существования в том, чтобы уничтожить ее, стереть с лица земли. И он ненавидит человека, сатана. И какие испытания предстоит нам пережить, об этом мы не должны никогда забывать. И в то же время должны помнить, что то, что Господь совершил с гадаринским бесноватым, это чудо, которое Он дал Своей Церкви. От древних времен, от апостольских времен до наших, близких к нам святых, до преподобного исповедника Гавриила, который, ну, наш современник, наш настоятель был, отошел ко Господу в 1959 году. Всей Церкви Господь дал власть над бесами всем уверовавшим в Него и всем крестившимся во имя Его. Послав 12 апостолов, Он дает эту силу и власть над бесами. Но не только 12, и 70 с радостью возвращаются и говорят: «Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем». И Он утверждает их в этом служении. «Се даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто же вам вредит». И мы понимаем, что духи повинуются апостолам и всем верным Господу, любящим Господа, потому что имена их написаны на небесах, и потому что имя Христово запечатлено в их сердцах. Потому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен, избавив плененных дьяволом, и пленив дьявола, Господь дал дары человекам». Даже помним мы из Священного Писания, даже если было так, что некто изгонял бесов именем Христовым и не ходил с апостолами, Господь давал силу этому человеку для того, чтобы явить поразительную силу своего имени. Но в конце концов нужна была крестная смерть Господа, Его воскресение, полная победа над силами зла, Пятидесятница, в которой родилась Церковь Христова. Пятидесятница – дар Святого Духа, ибо только достигшим нас перстом Божиим, силою Духа Божия, могут быть побеждены духи зла. И мы помним, как Церковь Христова с самого начала, победоносно проповедуя о торжестве Христова над дьяволом, являет многие чудеса, изгоняя бесов из одержимых, мучимых ими людей. Апостол Павел повелевает духу прорицательному, который связал служанку в Филиппах: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». Нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. И помним мы, как обращение было самих колдунов, магов, ко Господу при виде этой неодолимой силы Христовой и занимавшихся чародейством, как описывается про Эфес в книге Деяний. Многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили ценах, и оказалось, что этих книг было на огромнейшую сумму, целая гора была этих книг. Так магия была распространена в древнем мире до пришествия Христова. Только сейчас она уже, накануне второго пришествия, точно так же распространяется. Воистину Церковь Христова приняла власть от Господа Иисуса Христа. Во все времена истории Церкви мы можем видеть этих друзей Божиих, возвещающих великую пасхальную победу Господа. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что повсюду нечистые духи изгоняются именем Христовым. И к древним святым присоединяются святые наших дней. Вот преподобный Силуан Афонский, почитаемый в нашем храме, который с именем Божиим держит свой ум в Ааде, и ничто не может привести его в отчаяние. перед лицом бесов, перед лицом сатаны, самого ада. Он в сердце своем хранит благодать Христа воскресшего и свидетельствует об этой победе. Или известный друг преподобного Силуана, если вы читали книгу «Старец Силуан», помните, там отец Стратоник, кавказский отшельник, который начинает плакать при виде человека, одержимого бесом. Он от жалости к этому человеку начинает плакать. «О, бедное создание Божие! Как его мучает бес! Он совершает крестное знамение и говорит, да исцелит тебя Господь Иисус Христос!» И больной тотчас получает исцеление. И такой же был наш последний настоятель, преподобный исповедник Гавриил. Мы обратим с вами внимание, что чудо победы над дьяволом, который кажется несокрушимым, совершается не просто благодатью Божией. Да, все мы получили эту благодать Божию, еще раз скажем, что в таинстве крещения, как говорят святые отцы, Господь сходит с нами в наш ад, и каждый из нас получает власть над бесами. Но эта власть раскрывается в нас только по мере чистоты жизни. И она теряется по мере отступления нашего от этой чистоты. Поэтому и такое беснование идет в мире, особенно там, где человек крещенный, там, где он узнал благодать. Там хочет сатана взять свой реванш, отомстить за свое поражение и за унижение. Чем больше сила зла раскрывается в сегодняшнем мире, тем более мы должны быть едиными с нашим Господом. Тем больше учиться от Него состраданию ко всем людям погибающим. Кто-то из святых отцов сказал, что апостол Павел, призывая нас помнить узников, как бы и мы с ними были в узах, имеет в виду в том числе и тех, кто связаны с сатаною. А как нам достигнуть такого сострадания другим людям? Так в этом и заключается весь путь нашей христианской жизни. Если мы будем не в состоянии сострадать другим людям, мы сами будем побеждены сатаною. И не сразу даже осознаем и заметим это. Много сегодня, еще вот о чем хотелось сказать, появляется таких людей, магов, колдунов, экстрасенсов, которые пытаются связать свое чародейство с церковью. Говорят, что будто бы священники их благословили, мне рассказывали, что по телевидению все время такие передачи, где-то на фоне храмов, куполов, икон, вот они как будто бы совершают свои магические заклинания, дают рекламу, чтобы все к ним шли, не в церковь обращались. И так попутно сообщают, что чуть ли не священники к ним сами обращаются. Вот мы должны помнить о том, как враг коварен, как он не хочет сдавать своих позиций. В книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. И это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне знаком. А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Вот не то ли самое произойдет и не худшее ли с этими людьми, которые кощунственно обращаются к святыне? Не то ли самое произойдет и с теми, кто к ним приходит за помощью? Церковь говорит им сегодня, какое право, какую власть вы имеете повелевать во имя Его бесам, и кто дал вам эту власть? Как вы можете говорить от имени Христова, ненавидя Христа и Его заповеди, Его учения? И тот же враг, который одолел их своими искушениями, одолевает их и своим страхом. Будем помнить, что если мы будем противостоять врагу подлинной живой верой, то он убежит от нас, как говорит апостол. Но если мы думаем противостоять ему одним призыванием имени Христова, к как магией, то Он одолеет нас. Всею жизнью нашей должны мы противостоять сатане. Мы прославляем каждый день воскресения после божественной литургии в особенности новых мучеников и исповедников российских, святых царственных страстотерпцев и весь сон новых мучеников, особенно близких, дорогих нам святых. Какой подвиг они совершили? Подвиг противостояния тому беснованию, которое совершалось тогда. Святые царственные мученики были беснующимися людьми убиты, и преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, была убита этими беснующимися людьми. И тысячи и миллионы людей, православных христиан, противостояли этому беснованию и жизнью своей заплатили за это противостояние. А сегодня, накануне уже кончины мира, когда агония сатаны совершается, когда сатана знает, что мало ему осталось времени и потому так неистовствует, мы должны быть готовы к не меньшему, конечно, подвигу. Если хотим не быть побежденными сатаною, если мы хотим помочь тем людям, которые уже побеждены им. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, Бог освобождает тебя, чтобы ты мог сам освобождать. Ведь то же произошло с гадаринским бесноватым, которого Господь посылает в землю, где бесноватые люди, которые Христа не принимают, а Он посылает его к ним. Бог освобождает тебя, говорит преподобный Иоанн Лествичник, чтобы ты других мог освобождать. И Он спасает тебя, чтобы ты мог спасать тех, кто ведом к смерти и к смерти вечной. Избавлять тех, говорит Он, кого бес убивает. Это больше пред Богом, чем все дела и все молитвы и все созерцания, добавляет Он. Поэтому мы должны идти на молитву, как в сражение. И в мире, где грех утверждается как норма, помнить слова апостола, что мы должны даже до крови сражаться против греха. И тогда Бог мира сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Не страшитесь зла в сегодняшнем мире. Так написано, так попущено злу раскрыться до конца. Так дана дьяволу на время свобода бесчинствовать в отступническом мире. Так подобает церкви, вместе с Господом сражаясь, войти в славу Его и победить Его врагов. Они будут вести брань с Агнцем, эти враги, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царствующих. И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Аминь.